на весцу. Таков был местный выговор. И только теперь Оленев полностью оценил исполинскую работу, проделанную его женой над своей речью. Как ни убеждал Оленев свою тещу, она никак не могла взять в толк, что для нее самое разумное – жить у дочери, воспитывать внучку и вести хозяйство. «У некоторых настолько эгоистичны дети», – с расстановкой баритоном пояснял Евгений Петрович, – «не хотят принимать мать, несмотря на все ее слезы и просьбы, а мы, наоборот, приглашаем вас от всей души». «Бывает», – неопределенно заметила Анна Капитоновна и стала выспрашивать ученого зятя, не знает ли он, отчего это не делают хороших льномолотилок. «Уж так рвет волокно, так рвет! Вручную куда сподручнее! Ручной-то лен идет 12-м номером, а машиной 8-м. Вон оно как! Только ведь долго так теребить-то! Машиной быстрее! Да больно уж окуделивает лен! Вот мы все и теребим на мялке, вручную!» Анна Капитоновна вскочила с живостью, была она высокая, худая, ловкая, с большими лучистыми серыми глазами на коричневом от северного солнца лице, принесла из чулана старую, отполированную временем, трехвальную мялку, три доски, сверху желобок. «От покойницы бабушки в наследство мялка досталась», — певучий пояснила она. 570 килограммов осенью на ней намяла. 12-м номером пошла. А с машины 8-м. Вот ведь грех какой!» Евгений Петрович хотел сказать, что он физик, и механизация сельского хозяйства не в его компетенции. Но, взглянув в доверчивые лучистые глаза, стал внимательно разглядывать бабушкину мялку. «Значит, на мялке качество лучше?» – переспросил он и обещал поговорить, где нужно. Впоследствии Оленев сдержал обещание. Проблема льнотеребилки вошла в план работы научно-исследовательского института льноводства. Приехали супруги на неделю, но Евгений Петрович не пожелал остаться больше 2 дней. В избе не было никаких удобств, по всему Рождественскому скакали блохи, к тому же его ожидала путевка в Сочи. Марфеньку забрали с собой и передали другой бабушке, Марфе Ефимовне. У нее как раз начался отпуск. К концу отпуска подыскали няньку, рыжую кореглазую девушку, приехавшую из какого-то колхоза Саратовской области. Но она скоро перешла работать на часовой завод. Оленевы в эту зиму были заняты как никогда. Друг с другом-то редко виделись. Где уж тут до ребенка? Ложась поздно, они любили поспать утром подольше, а Марфенька, выросшая на деревенской закваске, поднималась ни свет ни заря и принималась каждый раз заново открывать для себя квартиру, как некую таинственную, неизвестную страну. Пришлось попросить соседку отвезти Марфеньку к бабушке Анюте. И отец, и мать вздохнули с облегчением, когда беспокойного младенца увезли на Ветлугу. На этот раз про Марфеньку забыли надолго. А потом началась война. Любовь Даниловна разъезжала с агитбригадой по фронтам и с таким чувством исполняла «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага», что растревоженные и умиленные бойцы на руках относили ее до машины. Именно в годы Отечественной войны пришла к Любови Даниловне действительно всенародная слава. Евгений Петрович выехал вместе со своим институтом в Сибирь и все военные годы провел в лаборатории, не услышав ни одного выстрела. После победы институт возвратился в Москву, и все потекло по-прежнему. Огромный всепоглощающий труд, а вокруг него бесконечные заседания, совещания, чествования, порой личные счеты, зависть. Ученые бывают 2 типов. Одних интересует только наука, то, что они могут дать людям, а других еще и научная карьера. Марфенькин отец принадлежал к числу последних.